сердцем, дорогая, чому так горько? Не могу я зрозуметь, шкода за ранки мне, что в небе догорає, на восходе дня моего, якому ружа ведь пойшла, ніколи уже не вернешься, помирься, бывай смугля. Пойшла, покинувши мне зоки и туманы, полынный жар, смугой охотанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим не мог. Пришла, николи уже не вернешься, полюбишься, бывай смуглявая, коханая бывала. Стою на ростаня, плача май. Звеніть і плачам.